Миранда пришла в себя, но открывать глаза не спешила. Голова болела, девочка прислушалась, принюхалась, почувствовала тряску. Она ехала в карете. Рядом сидел кто-то, плохо вымытый и сильно надушенный. Память возвращалась постепенно, и Мири порадовалась, что она в карете. Не слышно, как изменился режим дыхания, не видно, как дрогнули ресницы. Все-таки похитили самки-собаки. И что теперь делать? Ага, вопрос из разряда на миллион, как говорила мама. Мири как-то спросила, почему на миллион. Так Лиля посмеялась и сказала, что за такой вопрос умирает миллион нервных клеток. Объяснение было принято. А правда, что делать? Мири прислушалась к себе. Голова болела. Кажется, ее ударили чем-то колотушкой, обернутой тряпкой, просто кулаком. Нет, не понять, есть ли сотрясение. Вроде как не тошнит. Да и без сознания она пробыла недолго. Они еще не приехали. Ее надо было вынести из дворца. Несложно для сильного мужчины. Вот когда пожалеешь, что не 150 килограмм весишь. Пока бы дотащили, год пройдет. А тут подхватил да пошел. Ляля и та весит больше. И собак с собой на балы не берут. Зря. Отставить глупости. Сотрясения, похоже, нет. Интересно, ее обыскивали? Тоже сомнительно. Судя по ощущениям, Миранда едва заметно под пышной юбкой бального платья в цветах морской волны сдвинула ноги и едва не застонала от счастья. Не обыскивали, не подумали. А девушка-то на свидание шла. Девушка оружие с собой взяла. Так не делают, смотря какое оружие, какое свидание и какая девушка. В черные волосы Миранды была искусно вплетена заколка. Просто так не выдерешь. А у заколки стальная застежка. Согни проволоку, и вот тебе отмычка. И нет, это не случайность. Так и было задумано. А с внутренней стороны бедра надеты ножны и карман с прорезью. Удобнее, чтобы ножны были с наружной стороны бедра, но бал же. Мало ли кто ее обнимать будет. Рука соскользнет, это танцы. А вот с внутренней стороны бедра в самый раз. И не надо тут про кривоногость рассказывать. Хорошие у Миранды ножки, красивые и ровные. Но разок можно и потерпеть. Чуть-чуть. Там и проблем-то. Плоский нож, который помещается буквально в ладонь. Короткое хищное лезвие. Перехватить веревку или перерезать кому-то горло. Удобная рукоять. Плоская, но достаточно широкая. Из рога. Чуточку шершавая. Неприятное ощущение. Лучше чуть-чуть потерпеть. Только руку в карман просунуть, и вот оно в ладони. Но пока нельзя, нет. Или, как это мама называла, бой на ограниченном пространстве? Миранда могла его устроить, надо только посмотреть, кто с ней в карете. А дальше? Пусть тряхнет, Миранда свалится с сиденья, под шумок достанет нож, и первому, кто к ней, наклонится по горлу или по глазам. Милосердие? Вот что-то ей подсказывало, что рядом с ней не граф Солин. Или черные ресницы почти не дрогнули. Мири не открывала глаза, как истинная женщина. Она оглядывала карету незаметно. И ей был знаком этот профиль. Стуан Леруа. Ах ты ж! Миранда подумала, что правильно дядюшка Ганс догадывался. Осталось выяснить, причастна ли к этому Джолиет. Но если она сейчас убьет Стуана, на миг Миранде стало страшно. Убьет. А ведь на это не так легко решиться. Когда ее похитил барон Дантер, она смогла только ранить подонка в Уэльстере. Там все делала мама, а она просто шла следом за ней. Боялась жутко, но шла. И мама смогла и вытащить их из столицы, и все решить. И Миранда была в ней уверена. Лилиан убила бы любого, кто вздумает угрожать ее дочери. Рядом с ней Мири была в безопасности. А чего стоит она сама, без родителей рядом, без помощи, которая может опоздать? Сама Миранда, как человек, сможет она постоять за себя? Или растечется лужицей в ногах у негодяя, умоляя о милосердии? Этого девочка пока не знала. Миранда колебалась бы недолго. Все же действовать ей было привычнее, но тут карета качнулась и остановилась. Приехали. Не успела. Когда Стуан Леруа вышел из кареты, Миранда чуточку удивилась. Не сильно. В карету заглянул кучер, подхватил девочку на руки и потащил в дом. Понятно, есть подручные. Логично. Не сам же благородный господин будет трупы таскать. Обязательно кто-то быть должен, обязан даже. Такая же нечисть наверняка. Миранда присчитала к списку потенциальных покойников еще одного, а потом и второго, который открыл дверь дома. И все. Один Леруа, двое слуг. Джолиет здесь нет? Ура! Нет, пока мист подождем радоваться. Мири подглядывала из-под ресниц. Конюх, здоровущий, размером с крупный шкаф, детина. Мордастый, краснорожий, лет 30 на вид, кулаки, что тыква, просто так не убьешь. Подрезать она его может, но тут проблема. Такую тварь надо на рогатину брать, как медведя, иначе он будет опасен. И одежда на нем не просто так, кожный калет. Такие носят небогатые наемники. Кожа толстая, бычья, не от всего убережет, но ее ножом такое не пробить. Полоснуть разве что. Нет, с этим связываться не стоит. Второй слуга тоже не из хлипких. Тоже мордастый. Не последнюю корочку хлеба доедает. Не от голода и беды на преступление пошел. Ливрей на нем тоже нет и тоже в коже. Чего-то бояться? Или... Объяснение было простым и страшноватым. С ткани кровь отстирывать сложнее. А с правильно выделанной кожи просто платочком стереть. Тем более на обоих кожа черная, крашеная, вообще незаметно будет. Так намного удобнее. По позвоночнику девочки пробежал мороз. Справится ли она? Вот ее внесли в роскошную гостиную и уложили на диван. Огромная комната была не отягощена мебелью. Диван, стол, пожалуй, и все. Ни тебе кресел, ни ковров, ни... Только диван у стены и стол рядом с ним. «Ждите госпожу», — приказал вошедший Стуан. «Ко мне не соваться». Слуга почтительно поклонился. «Да, господин». Миранда наблюдала, как Стуан прошелся по комнате, как взял со столика альдонай, нюхательные соли, и поднес к ее лицу. В ноздри ударила жуткая вонь. Мири расчихалась и открыла глаза. Первое, что она увидела, было довольное лицо Стуана Леруа. А как она должна реагировать? Да элементарно. Ничего не помню, ничего не знаю. И вообще, у меня и так память девичья, а вы мне своими хорошими манерами остатки мозга отшибли. Вот. Миранда похлопала ресницами и пролепетала максимально трогательным и беспомощным тоном невинной овечки. «Ой, я в обморок упала, да?» Стуан Леруа расплылся в жесткой улыбке. «Нет, моя дорогая, вы не упали в обморок». «А почему?» — решила поставить рекорд кретинизма Миранда. Стуан даже завис на секунду. «Действительно, дорогая, а почему вы не упали в обморок?» Нет ответа, но долго он переваривать не стал. И рванул вырез платья Миранды. Полетело золотое шитье, треснул вырез, обнажая корсет и нежную девичью грудь. Миранда завизжала. Не абы как. Виск – это тоже высокое искусство. Это вам не жалобное. Ой-ой-ой! Виск Миранды легко поднял бы на ноги самую заколдованную спящую красавицу. Он был достойным предвестником паровозного гудка. Он ввинчивался в голову, как сверло бормашины. Он преодолевал любые преграды и сносил с ног не хуже удара дубиной. Стуан шарахнулся, свалился с дивана и оказался сидящим на полу, на заднице. Жаль, что долго так верещать у Миранды не получилось бы. Горло сорвать запросто, но хоть ненадолго. Ей хватило, чтобы рука девушки скользнула в карман и выдернула нож, не порезав себе ногу. сжала рукоять в руке и перешла на более членораздельное. «Вы что себе позволяете?» Эта фраза помогла подонку прийти в себя. «Все, пошли обычные сопли. Да вы что? Да вы как? Да вы права не имеете. Ага, подонков это всегда останавливает. Правда? Или наоборот, тонизирует». Стуан поднялся с пола и навис над девушкой. «Не позволяю, дорогуша, я беру то, что хочу. И сейчас мы с тобой будем играть в интересную игру. Тебе понравится». «Папа тебя убьет!» – пригрозила Миранда. «Уже испугался. И замуж за тебя не отдаст!» Стуан откинул голову и расхохотался. Как он полагал, демонически. Как полагала Миранда, идиотс. «Мне не нужно разрешение твоего отца. Я возьму все, что захочу, а ты к утру будешь уже мертва». «Вы хотите меня убить?» Испуганная девочка у Миранды тоже получилась замечательно. «Но за что? Почему? Что я вам такого сделала?» Стуан хохотнул. «Ты? Да ничего. Пожалуй, немного времени у меня есть. Поговорить. Ты сможешь понять». «Тогда зачем вы хотите меня убить? Из мести моему отцу?» Миранда поставила себе галочку. Стуан находился не слишком близко от нее. Она ножом не дотянется. Но и он тоже ее не вдруг схватит, надо тянуться. А еще преступника часто тянет поговорить. Если вор лезет в дом или убийца делает свое дело, там другое. Выполнил заказ, получил деньги и то. Знаете, сколько таких по кабакам потом болтает? После дела. Хочется им похвастаться, рассказать, какие они умные, замечательные, вне закона, над законом. Сильные и страшные. Лиля метко называла это, а поговорить? Этого Стуану и не хватало. Как будешь говорить с девчонкой из публичного дома, которая плачет и просит ее не убивать? С теми, кто сломлен еще до начала развлечения. А вот с Мирандой можно. Они одного круга, она поймет. И все равно назначена на убой. Так что никому не расскажет, с точки зрения Стуана Леруа, идеальный исповедник. Не отцу, матери. Маме? Миранде играть и не понадобилось. Лилиан? А она-то здесь при чем? Стуан подвинулся чуть поближе и объяснил. Именно твоя мать во всем виновата. В том, что вымерли динозавры? Не удержалась Мири. Ди, кто? Неважно. «А часовню тоже она развалила?» Продолжала издеваться Миранда. Чего-чего, а колючек у нее под языком хватало. От Лили она перенимала и хорошее, и плохое. «Какую часовню?» «Это еще до вас было, 2 века назад», успокоила Миранда. «Серьезно, в чем таком виновата моя мать? Она сейчас вообще в Иртоне». «Там ей и сидеть надо было». Если бы она не притащила Вирман в столицу, и договора бы с Вирмой не было. Да вам-то что с того договора? Стуан осклабился, на редкость похабно. Мне ничего. Но вот Джоли... Ее высочество Джолиет? Да. Мири скрипнула зубами. Дядюшка Ганс и тут угадал. До последней точки угадал. Джолиет, ну как же так? Почему? Астуан рассказывал, объяснял. Конечно, во всем была виновата Лилиан Иртон. Кто бы сомневался, с Вирманами договаривалась она. И на договоре с Вирмой настаивала тоже она. Конечно, конечно. Хотя, если подумать, политика, она такая. Действительно, не стронь Лиля лавину... Покатилась бы намного позже, и не поехала бы Анджелина на Вирму. А если бы не поехала, не вышла бы замуж за Гардрена, и Джолиет не выдали бы замуж за старого Леруа. А ей ведь не хотелось. Это Миранда могла понять. С другой стороны, не хотелось, а взбунтоваться, сбежать, сделать свой выбор, что-то предпринять. Нет? А почему нет? Потому что так не хочу, но и никак иначе не хочу. «А, ну, это аргумент, бесспорно. А раз так, Пришлось бедной Джолиет выходить замуж. А какая радость за стариком, со стариком. Ладно бы еще по большой любви, хоть к старику. Да, и такое бывает. И жизнь после 50 не кончается, хоть к его деньгам. Тогда бы все понятно, но просто так терпеть. Какое-то время Джолиет терпела, а потом они со Стуаном сошлись характерами и телами, и делами. Всем сошлись. Он младший сын в семье, ни денег, ни перспектив, ничего. Она нелюбимая, отданная замуж дочь. Как тут не спеться двоим обиженным? Как тут не пойти обижать всех остальных? Тех, от кого по сапатке не прилетит. Первый предложила поразвлечься Джолиет. Они со Стуаном ходили по публичным домам, выбирали жертвы. Да, кое-что Джолиет оставляла себе на память. Хранила она сувениры в этом маленьком доме. Нет, не совсем поместье Леруа. Предместье Лавери, пригород. Домик Стуан купил для их личных забав. А так, они могли и в поместье поразвлечься, но сейчас там слишком много народа. А вот в охотничий домик они обязательно поедут. Дайте время. Летом. Там так замечательно охотиться. Стуан расплылся в улыбке, предвкушая самую лучшую охоту на свете. Охоту на человека. Миранду передернуло. Почему Мири? Потому что Лилиан недоступна. И Анжелина тоже. Почему сейчас? Сама дура. Виноватая. Вздумалась ей влюбиться в Солина. Если что, все на него и свалят. Чего тут думать? Что с ней сейчас будут делать? Вот то и будут. Сначала сам Стуан поразвлечется, потом приедет Джолиет. Она должна уже быть здесь. Странно, но, видимо, на балу задержалась. Так тоже бывает. Так что иди сюда, детка, никуда ты не денешься. Можешь сама и юбку задрать, и ножки раздвинуть. «Могу?» — ласково уточнила Миранда. «А можешь и сопротивляться», — оскалился Стуан, которого уже нельзя было назвать человеком. Даже подобием человеческим не получалось. Искаженное похотью и жаждой убийства лицо чудовища, монстра, который добровольно обратился. Вот они где, истории про оборотней. Не укушенные волком бедолаги, а вот такие твари, которые внешне-то на людей похожи, а внутренне. Что в них живет? Лучше и не думать. Почему-то платье Миранде было особенно жалко. С дивана она скатилась ловко, упала подальше от Стуана, извернулась, оставила в руках подонка кусок юбки. Не ушиблась, конечно. Недаром ее мама каждое утро гоняла, да и Вирмы не помогали. Стуан расставил руки и пошел на девочку. Миранда пинком свалила ему под ноги стол. «Подавись, тварь!» Мужчина даже не стал ничего отвечать. «Вот окажется маленькая дрянь под ним, на полу, тогда и поговорим, а пока пусть развлечется. Ненадолго, минут 5». Миранда отступила к окну поближе. Нет, не выпрыгнуть, просто подальше от двери, чтобы не сразу было видно. Долго сопротивляться все одно не получится. Этот подонок и слуг на помощь позвать может, а Миранда этого допустить не должна. С двумя она уже не справится. Ей бы арбалет. Чего нет, того нет. Девочка оскалилась и поманила Леруа пальцем. Издевательски так. Иди сюда, ничтожество. Цып-цып-цып. Как и ожидалось, издевка взбесила младшего сына герцога до крайности. Стуан бросился вперед, что бык, и точно так же, словно Тореадор, Миранда ушла от его руки, только юбка взметнулась и опала шикарной волной. Девушка пригнулась, метнулась в сторону и взмахнула рукой один раз, второго не потребовалось. Лекаря из Миранды получиться не могло, но знать анатомию – дело другое. Куда бить, как бить, чем она знала и умела. И ребята того же Эрика с ней этот прием не раз отрабатывали. Уйти в сторону и ударить. Тут многое зависит от оружия. Была бы длинная шпилька или что-то вроде стилета, била бы в грудь. А короткий и широкий клинок отлично полоснул по горлу и распахал сонную артерию. К Кровь хлынула потоком. Стуан и сказать ничего не успел, а сел тут же. Да, и было это лучше всего. Если бить в грудь, в живот, там человек может продержаться несколько секунд. Если не достать врага, так крикнуть, позвать на помощь. Но орать с перерезанным горлом, ну-ну, разве что хрипеть и булькать, и то недолго. Миранда стояла и смотрела, как корчится Стуан Леруа, заливая светлый пол красной кровью. Такой алый, такой яркой. Раньше здесь лилась кровь ни в чем не повинных девчонок, а теперь вот пришла его очередь. И по делам. Миранда согнулась вдвое и прижала руки к животу. Нет, только не здесь и не сейчас. Запах крови бил в ноздри. Металлический, сладковатый. Крови и нечистот. Держись. Не время давать волю слабости. Справилась, кое-как задышала. Не дождетесь, блевать не стану. Я Иртан. Вот так, так лучше. Стуан на полу затих. Прекратились последние корчи. Миранда горестно вздохнула и присела рядом. Вот где обидно-то. Знаете, как ей этот наряд понравился? Из синего атласа, с вышивкой серебром и жемчугом, с кружевами. Мало того, что вверх эта скотина порвала, так еще и низ уродовать. Обидно. Миранда потянула за завязки. Верхняя юбка осталась у нее в руках. Потом пришел черед нижних, пуговицы, завязки. И вот она стоит в корсаже и панталонах. Можно бы и раньше, но выпутаться из них хоть немного, а время нужно. И ноги показывать не хотелось. Приличие? Над приличиями мама издевалась нещадно. А вот ножны показывать и систему ремней на бедрах, которыми они крепились, точно ни к чему. Мири вздохнула и окунула нижние юбки прямо в лужу крови, а верхнюю не удержалась, засунула за диван. А вдруг спасители подоспеют вовремя и юбку сохранить удастся? А сверху у нее, как? Миранда вздохнула еще раз и ляпнула кровь прямо на кожу груди, в щедро порванный вырез. Вот так хорошо. А теперь вперед. Это ужасно! Джолиет готова была ее величество своими руками порвать. Но что тут сделаешь? Да как вы смели предложить герцогине такой оттенок зеленого? Он ее бледнит. И вышивка. Это платье предназначается для герцогини, а не для крестьянки. Где вы вообще этот ужас выкопали? Мария бушевала. Служанки так и летали, словно вихрем подхваченные. А в центре урагана стояла Джолиет и не знала, как из него выбраться. А правда, как? Мария уже успела пригласить и выгнать куафера, поправить неосторожно задетую нижней рубашкой прическу, потом платье, да и драгоценности. Джолиет едва заикнулась, что кроме обручального браслета ей ничего не нужно, но Мария ее просто не слышала и не слушала тоже. Трещала и трещала, слова не давая вставить. И куда там отказываться? Джолиет и сама не была профаном в дворцовых играх, но здесь и сейчас ее били на всем поле. Что тут сделаешь? Как быть? Ругаться нельзя, а вежливости Мария просто не слышит. Не принимает. Оставалось терпеть и ждать своего момента. Это Джолиет тоже умела. Ничего, никуда эта маленькая дрянь не денется. Сегодня она ей за все ответит. И Лилиан Иртан, и... Назвать еще одно имя Джолиет пока не решалась даже себе, но хорошо знала, чьей кровью она мечтала потушить пожар в своей больной душе. Знала и боялась. Жан Берле сидел напротив двери в комнату, игровую, как он ее прозвал. Игры там были своеобразные, но какое ему до этого дело? Подумаешь, бабы, их на свете много. Развлекается аристократия, и пусть развлекается, лишь бы ему платить не забывали. И остатки с хозяйского стола Жану частенько перепадали. После господина, значит. Ежели госпожа задерживалась, господин сам развлекался. Госпожа потом злилась, но не сильно. Ей все равно хорошо было. А случалось и так, что госпожа... Да, случалось. Когда ей господина было мало, она аж завсегда после игр, что та сучка в охоте. Вот пару раз и случалось. С благородными оно слаще. Госпожа вся чистенькая, гладенькая, не то что крестьянские девки. И пахнет от нее приятно духами и кровью. Интересно, в этот раз как будет? Девчонка еще зеленая совсем. Такую, конечно, драть интереснее, но лишь бы не уходить насмерть до госпожи, а то расстроится. Мысли были прерваны скрипом открывшейся двери. Медленно, очень медленно, по сантиметру дверь приоткрывалась. Жан замер, словно каменный, а потом оттуда почти выпала девчонка, вся в крови, и лиф, и юбка. «Это что ж с ней господин такое сделал?» Жан вскочил, подбежал, наклонился, а больше ничего и не было. И понять он ничего не успел. Из позиции снизу вверх, отточенным движением кисти, Миранда жестко и быстро полоснула его по горлу и поморщилась от потока крови, который окатил ее с головы до ног. Горячего потока, липкого и вонючего. Противно было даже уже не до рвотных спазмов. Мири переросла эту стадию до боли в зубах и костях. Второй готов. Карета проехала по мосту висельников к выезду из города. Ищем! Джеррисон стиснул кулаки. Если с Мири что-то случится, тебе меня и убивать не придется. Отмахнулся Ганс. Бран покачал головой. «Соберитесь, сейчас не до того». Призыв к рассудительности подействовал. Жрец Холоша посмотрел на Ганса. «На чем приехали Леруа? На двух каретах?» «На одной. Тогда карета должна вернуться за принцессой. Установите наблюдение, и пора ее отпускать». Ответом ему стали два согласных кивка. Лицо у Джеррисона было... Если с Мирандой что-то случится, он, Джолиет, своими руками удавит. И плевать ему на все будет, только бы не опоздать. Какой же он все-таки идиот! Какой непредставимый, чудовищный недоумок! Как он мог подвергнуть дочку такой опасности? Как у него вообще язык повернулся? Если Лилиан ему голову оторвет, жена в своем праве будет полностью. Ох... Оставался кучер, но где эта скотина? Миранда выползла из-под тяжелой туши как раз вовремя, чтобы услышать стук колес. Конечно, поехал за Джолиет. Он же Стуана отвез, а теперь надо привести эту стерву, абы кого в этот дом не пустят. Мало ли кто и что услышит, увидит, задумается. Такое тоже может случиться. Нет, сюда пустят двоих-троих, но самых доверенных. Как это существо! Миранда с омерзением пнула тяжелое тело ногой. Чтоб тебя, сволочь! Но долго выражать свои эмоции она не стала и отправилась в рейд по дому. Обычный дом, в два этажа. На первом здоровущая комната, кухня и кладовая. На втором этаже две спальни. Одна роскошная, явно для господ, с шикарной отделкой, громадной кроватью, позолотой. Хрусталем, шелком и бархатом. Вторая явно для слуги, попроще, поскромнее. Еще обнаружились гардеробная и ванная комната. Здоровущая лохань, рядом на столике куча масел, духов, кремов. Миранда представила, как Джолиет смывала здесь кровь перед тем, как отправиться домой, и девочку в очередной раз затошнила. Влезть в эту ванну? Девочка к ней и пальцем бы не притронулась. Живых – никого, мертвых – два тела. Стуан Леруа и второй, как его там. Хотя их друг другу не представляли. Но Миранда точно знала, мир сегодня стал намного чище. Это не убийство, это генеральная уборка. Так она и будет думать о своих действиях. Остается вопрос – выбраться отсюда. Миранда решила позаимствовать в гардеробной наряд и уйти. Только не сразу. Гулять по ночным улицам – отличный способ самоубийства. Молодая девушка – это для мамы и отца, она еще ребенок. А так-то у нее даже грудь уже есть. Вот. Но на улице ночь. Молодая девушка, красивая, в богатом платье, А бедных платьев в гардеробной попросту не было. Это добыча. Законная. Для каждого подонка и мерзавца, которого понесет на улице. Миранда не готова была собой рисковать. А вот подождать какое-то время стоило. И утром отправляться домой. А если сюда кого-то принесет, надо же будет поздороваться, поговорить ласково. Подержать за известное место. Миранда плюнула на свой внешний вид и помчалась по дому искать оружие. Ах, ей бы арбалет! Ладно, она и на метательные ножи согласна. Наконец-то! Джолиет медленно с достоинством вышла из дворца и спустилась по ступенькам к карете. На козлах верный Шарен. Вопросительный взгляд отвез утвердительно прикрытые веки. Отвез. Все на месте, только вас ждут. Ах, как же захотелось женщине опрометью броситься в карету, и чтоб гнали, что есть мочи. Даже если лошадей кучер загонит, какое это имеет значение, новых купит. Но в предвкушении удовольствия тоже есть свое удовольствие. Растягивать его, смаковать, пить по глоточку, словно дорогое вино, мечтать о каждой минуте, предвкушать каждый крик, каждый стон, каждую слезинку, и только потом вступить, словно победительница, в дом и испытать все. И этот выброс чувств, который ярче, сильнее, мощнее любого оргазма, и главное, чтобы Стуан не увлекся, у него так уже бывало пару раз. Но если сегодня он осмелится оставить ее без добычи, она его самого убьет, честное слово. Джолиет потерла руки, благо никто ее видеть уже не мог, в карете. Хоть и было тепло, но по нежной коже бежали мурашки. Скорее бы. Но какая там скорость на ночных улицах? Не разгонишься. Время от времени она слышала стук копыт. Кто-то проезжал мимо. Бывает. Ах, скорее бы. «Сволочи!» — Миранда ругалась от всей души. «А то не сволочи, что ли? Арбалета она не нашла. Метательных ножей тоже. Палаш, который висел на одной из стен, не ее оружие. Поднять-то она его сможет и взмахнуть один раз, а потом все. А потом только падать вслед за грозным оружием. Понятно, таким бугаям оно и по руке, и по характеру, а Миранде...» Она двумя руками его держать должна, и лучше на него опираться. Он же весом, как половина Миранды, даже если и поменьше, то не намного. Сноска. Палаш имеет в длину до метра и весом 2,5 килограмма, так что Миранда преувеличивает. Но драться таким мечом она действительно не смогла бы. Не то телосложение. Примечание автора. Ножи на кухне. Острые, конечно, наточенные, но ведь есть еще и баланс, и кидать их будет неудобно. Но парочку Миранда все равно пригребла, и кувшин с водой, и отправилась наверх, в гардеробную. Шум она услышит издали, ночь полна звуков. Но карета – явственный признак. Засовы она тоже заложила на всех дверях, кроме входной. Решетки на окнах есть. Самое время привести себя в порядок, смыть кровь с кожи и переодеться. А юбку она заботливо свернет и возьмет с собой, любимую, синего атласа. Она ее уже достала из-за дивана. Не бросать же в этом доме. Вот еще не хватало.